Гуннар изумленно уставился на ее длинную ловкую конечность. «Если я здесь останусь, — решила Марилин, — то сделаю жизнь этого Гуннара адом». Вошел гость, пожилой, пузатый. Его высокомерная самоуверенность пахла деньгами. Марилин вежливо улыбнулась и проводила его в кабинет Арви. «Симпатично у тебя, секретарша», — сказал он и на ходу шлепнул Марилин по попке. «Борзо». Марилин даже не успела среагировать. Быстренько прикрыла дверь в кабинет Арви и села на свое место. Как нужно вести себя в таких случаях? Она была просто шокирована. Какой-то жирный хряк осмеливается ее лапать. И что с того, что у него дорогой костюм и дорогая туалетная вода? Это не дает ему права распускать руки. Или дает? Она же простой секретарь, никакая не шишка. Эти анекдоты про секретаршу, которая впадает в панику, когда из кабинета начальника выносят диван, значит, теперь ее уволят и так далее. Гуннар прошел мимо ее стола. «Ну и что Арви сказал?» «Что ему пох на это печенье, так ведь?» «Ты о чем?» — не сразу сообразила Марилин. «Да, все о том же, о печенье. Исчезни, мне больше делать нечего, как из-за тебя голову ломать». Гуннар нахмурился, но послушно отправился к себе в кабинет. «Вот дебил», — подумала вслед ему Марилин. «Но не хуже этого жиртреста. Все расскажу Арви». «Ну и что с того? Разок дотронулся», — не понял ее Арви, когда Марилин, улучив момент, рассказала о возмутительном факте. «Убудет от тебя, что ли?» «Убудет. Я здесь не для того, чтобы меня какой-то старпер шлепал, даже если он твой единственный клиент». «Успокойся», — вздохнул Арви. «Думаешь, мне нравится с ним общаться? Да он бывший председатель колхоза. Да он меня во как достал». Арви энергично провел ребром ладони по шее. «Ведь мне приходится с ним и в баню ездить, и водку пить, и на его дебильные шутки отзываться. Но в этом, милая моя, и выражается дружеское отношение к клиенту. Если бы я этого не делал, то этот валенок не купил бы у меня ни одной квартиры по такой цене. Так что сори, но я не вижу трагедии в том, что он тебя разок шлепнул». Марилин задумчиво стояла в дверях. «Что-то еще?» — спросил Арви. «Нет, а ты представь, если бы этот, как ты говоришь, валенок, тебя самого, например, шлепнул, тебе было бы приятно?» «Слушай, перестань, у тебя слишком богатая фантазия». Арви снова ткнулся в бумаги. Марилин продолжала стоять. «А если бы на моем месте оказалась твоя жена, что бы ты сделал? Тоже сказал бы ей, не убудет». «Ну, я даже не знаю». Арви так и не смог определиться. «Конечно, мне бы это не понравилось. Думаю, я бы такого не допустил». «А можешь ты соврать своему колхознику, что я, например, невеста твоего лучшего друга?» — предложила Марилин. «Потому что, скажу тебе честно, если этот отвратительный жировик еще раз вздумает ко мне прикоснуться, я развернусь и уйду отсюда в тот же момент. И насовсем. Ты слышал? В тот же момент». «Какая эмоциональная сцена!» — рассмеялся Арви. «Хорошо. Я что-нибудь придумаю. Честное слово, никогда бы не подумал, что такой пустяк тебя расстроит». «Пустяк? Это не пустяк», — обиженно возразила она и вышла из кабинета. Марилин удобно устроилась в кресле парикмахерской. «А я тут как раз недавно подумала, неужели ты меня кинула? Или случилось что?» — болтала Кэтлин, парикмахер Марилин, обертывая ее цветной накидкой. «Да знаешь, то времени не было, то денег», — безразличным видом попыталась отшутиться Марилин. «Ты где-то работаешь?» «Да, секретарем бюро недвижимости». «Нравится?» Марилин пожала плечами. «Особо не напрягает». «Самое главное, чтобы работа нравилась», — продолжала болтать Кэтлин, заправляя бумажное полотенце между накидкой и шеей Марилин. На меня, знаешь, как-то накатило. Чувствую, больше не хочу заниматься волосами. Сыта по горло всеми этими стрижками и прическами. Но я просто не смогла себе представить ничего другого. Ну где мне еще работать? Я с детства хотела стать парикмахером. И теперь хочу. Господи, да скоро уже 7 лет. Марилин улыбнулась. Она с детства воображала себя принцессой в высоком замке. Ни о какой работе или профессии она никогда не мечтала. «Ну, что у нас тут?» Кэтлин разводила проборчиками волосы Марилин. «Да, краски потребуется много, сама понимаешь. Концы тоже подстрижем?» Марилин кивнула и взяла со столика первый попавшийся женский журнал. Кэтлин принялась смешивать краску. Через 2 часа в зеркале отразилось знакомое лицо. Красивая девушка с ухоженной внешностью. К такой картинке Марилин привыкла. Таким и должно быть ее отражение. Как много может зависеть от такой мелочи, как краска для волос? «О, а я-то думала, что отросшие корни у нас в моде!» — воскликнула Эвели, увидев ее на следующий день. «Да, красотки могут себе многое позволить. Им все идет». Несколько недель стояла прекрасная погода, словно компенсируя холодную весну. Проводить дни с утра до вечера на работе – просто грех. Надежда на корпоративный выезд на природу или летние дни угасли. День клиента в фирме отметили как раз перед ее появлением, да и денег было немного, меньше, чем в прошлом году. Грустно. Марилин вдруг стало жалко, что она в период своего богатства и успеха отдалилась от своих старых знакомых, одноклассников и подружек. Теперь ей стали вспоминаться разные приключения той поры, и не все их участники уже казались ей глупыми или бесперспективными. Марилин захотелось повидаться со своей соседкой по парте. Правда, во время последней встречи они жутко поссорились, и теперь она не решилась бы вновь появиться перед ней с виноватым видом. Чем же она вообще занимается? А если взлетела так высоко, что даже не обратит на нее Марилин внимания? Ну что ж, и по делам, если вспомнить, как она сама тогда себя вела. Говорила подруге такие же обидные слова, как и Виктория ей самой во время их последнего телефонного разговора. Марилин сошла с автобуса и прогулочным шагом пошла к дому. «Завтра Янова ночь. Повсюду будут жечь костры, а ей пойти некуда. Ни одного знакомого, который устраивал бы праздник в саду или пригласил на природу. Ни одного». «Марилин!» — окликнул ее кто-то. «Ян!» — она улыбнулась ему. «Хоть кто-то обращает на нее внимание». Ян подбежал к ней. «Послушай, я тут подумал, ты что завтра делаешь?» «Ничего», —